Весенняя диета. Весна – это пора, когда хочется выглядеть на все 100%. Становится тепло, мы снимаем теплые вещи, и нам хочется быть стройными и красивыми. Надо худеть, но не хочется изнурять себя очень строгими диетами и тяжелыми физическими упражнениями. Кажется, выхода нет. Выход есть, и это весенняя диета. Ее суть в здоровом питании – откажитесь от жирного, мучного и сладкого, хотя бы на время. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, не забывая об искусственных витаминах, поскольку овощи и фрукты вы не только что сорвали с грядки. Рыбы и других морепродуктов, кальмаров, креветок, мидий, морской капусты и тому подобное, кисломолочных продуктов, замените красное мясо белым, мясо индейки, курицы, кролика, пейте много жидкости. При проблемах с кишечником употребляйте в пищу клетчатку, а также утром натощак съедайте небольшое количество запаренного чернослива и кураги. И хоть при таком режиме питания похудание займет несколько месяцев, у вашего организма не будет никакого стресса, вы не заметите, как сбросите килограммов 10. Если же этого мало и надо ускорить эффект, начните перестройку организма на весенний режим питания со следующей недельной диеты. Первый день. Завтрак. Порция пшенной каши с тыквой и изюмом, без сахара. Чашка чая и две гренки с зеленью. Обед. Порция овощного супа, кабачок, корень петрушки, корень сельдерея, тушеная репа с морковью и луком, стакан несладкого компота из яблок и чернослива. Ужин. Порция гречневой каши со столовой ложкой меда и столовой ложкой оливкового или любого растительного масла. Чашка чая с лимоном и клюквой. Второй день. Завтрак. Порция овсяной каши с изюмом и курагой. Фруктовый салат. Чашка жасминового чая. Обед. Порция салата из свежих яблок, брюквы и сельдерея. Грибной суп, овощной рагу. Стакан клюквенного морса. Ужин. Порция салата из тыквы, яблок и свеклы, голубцы с рисом, чашка чая. Третий день. Завтрак. Порция салата из овощей и зелени, рисовая каша с черносливом, чашка чая. Обед. Порция салата из свежей свеклы, яблок и чернослива, суп-пюре из цветной капусты, несколько кусочков жареной тыквы, чашка чая. Ужин. Порция салата из свежей моркови и репы, гречневая каша с жареным луком, чашка чая. Четвертый день. Завтрак. Порция мюсли с нежирным йогуртом, пара фруктов, чашка цветочного чая. Обед. Порция салата из свежей репы, моркови и брусники, пшенный суп с помидорами, запеченная в духовке репа, чашка травяного чая. Ужин. Печеные яблоки с корицей, чашка травяного чая. Пятый день. Завтрак. Порция салата из тыквы, яблок и ложки меда, пшенная каша с тыквой. Обед. Порция салата из сырой свеклы, моркови, тыквы, яблока и зелени, овощной суп с рисом, несколько кусочков жареного кабачка, стакан несладкого компота. Ужин. Порция салата из вареной свеклы, помидоров и чеснока, голубцы с рисом, чашка чая. Шестой день. Завтрак. Порция овсяной каши, свекольная икра, чашка травяного чая с медом. Обед. Порция салата из моркови и зелени, борщ, тушеные овощи, пара печеных яблок с медом, стакан ягодного морса. Ужин. Порция салата из морской капусты, тушеная цветная капуста, чашка чая. Седьмой день. Завтрак. Порция рисовой каши, фруктовый салат, чашка травяного чая. Обед. Порция салата из свеклы, моркови, петрушки, чеснока, борщ из печеной свеклы, пара котлет из гречневой каши с цветной капустой, стакан компота. Ужин. Порция риса с тушеными на воде овощами и соевым соусом, чашка травяного чая. Как видите, меню довольно свободное. Порция тоже жестко не регламентируется. Понятно, что порции овощей, супов и салатов должны быть разумными. Можете придерживаться и несколько иного меню. Завтрак. 125 граммов творога со столовой ложкой меда. 2-3 крекера или тоста. Чашка чая или кофе без сахара. Второй завтрак. 1-2 фрукта и 2-3 зеленых овоща. Болгарский перец, капуста, огурцы, салат. Обед. Порция нежирного супа. Овощного, свекольного, окрошки. 150 граммов отварной нежирной говядины или куриной грудки. 3 столовые ложки зеленого горошка, консервированного или вареного, салат из свежих овощей. Полдник, 1-2 крекера или тост, салат из свежих овощей с 1 чайной ложкой растительного масла, 125 граммов творога. Ужин, 1-2 фрукта, 125 граммов нежирного йогурта. Питайтесь подобным образом неделю, и объемы будут уменьшаться. Ешьте любые фрукты, за исключением бананов и винограда. Молочные продукты можете употреблять любые, но не жирнее 2,5-3%. Для улучшения пищеварения выпивайте стакан негазированной воды перед каждой едой. Люба, 19 лет. Многие мне говорят, что мне ничего сбрасывать не надо, что я выгляжу отлично и так. В принципе, это правда. Вес у меня нормальный – 60 килограммов при росте 172 сантиметра. Но мне хотелось похудеть до 55 килограммов, чтобы к лету выглядеть сногсшибательно. Села на весеннюю диету. Сначала на неделю относительно жестких ограничений, а потом еще месяц не ела ни пирожных, ни шоколадок, ни конфеток, ни мороженого, ни булочек. Хлеб только черный и в небольших количествах. Сбросила даже больше, чем хотела – 6,4 килограмма. Очень довольна. Понравилось то, что ты не чувствуешь себя на диете, ешь нормально, не голодаешь. Даже алкоголь позволяла себе, конечно, не на неделе строгой диеты. Так что никто даже и не заметил, что я в чем-то себя ограничиваю. Для большинства я стала стройной мгновенно. Катя, 34 года. Подумала, что мне подойдет весенняя диета, поскольку я довольно слабый человек и не могу удержаться на жестких ограничениях. Решила, посидев неделю на одном варианте диеты, а неделю на другом, не бросать, а продолжить, только давая себе некоторые послабления. И знаете, помогло. За полгода я сбросила почти 20 килограммов.